Через несколько дней мы повстречали отряд индейцев, которых вели на прииски. Они были связаны друг с другом веревкой, пропущенной через железные ошейники. На щеке у каждого каленым железом была выжжена буква «Джи». Их насчитывалось 400 или 500. Они шли, пошатываясь, и казались совершенно истощенными. Конвоировавшие их испанцы подгоняли индейцев ударами плетки. «Они идут из Кито», — объяснил мне проводник. «В начале пути их, скорее всего, было более 5000. Как-то при переходе через жаркие края погибли 10 000 индейцев, а в другой раз из 6000 дошли 200 человек. Тех, кто рухнул от усталости на дороге, даже не отвязывали, им попросту отрубали голову».